Глава 12. Медленно открываю глаза, щурясь от слабого света. Голова раскалывается, во рту сухо. Пытаюсь пошевелиться, но тело словно налитое свинцом. Что за хрень? Обвожу мутным взглядом комнату. Шик и блеск, дорогая резная мебель, хрустальные люстры, тяжелые портьеры, винтажные ковры. Улавливается знакомый вкус и стиль. Так любит обставлять свои апартаменты только один человек. Мой отец. Чувствую, как в вене покалывает. Скашиваю глаза. Торчит игла капельницы. Меня что, накачали чем-то? Какого черта? И в этот момент я слышу знакомый хриплый голос. Из сумрака у окна материализуется фигура в черном. Мужчина стоит, заложив руки за спину, с идеально ровной осанкой, как всегда одет с иголочки. Даже со спины чувствуется его властная аура. Он медленно оборачивается. Ну, конечно. Кто бы сомневался. «Ну, здравствуй, Руслан», — цедит отец, сверля меня колючим взглядом. «Давно не виделись». Я с трудом приподнимаюсь на локтях. В голове шумит, к горлу подкатывает тошнота. Но я не могу сдержать язвительный смешок. «Так и знал. Ну, конечно, это все ты устроил». Внутри меня закипает ярость. Но отец невозмутим, как скала. Неторопливо подходит ближе, глядя на меня свысока. «Ты должен меня выслушать. Пора открыть глаза и перестать витать в облаках. Ты — мой сын и наследник. Хватит этих игр в свободу и независимость. Если бы не я, ты бы уже парился на нарах лет 5 как минимум». Я задыхаюсь от возмущения. «Ах ты ж! Хватит мной манипулировать! Это ты меня подставил, да? Все ты!» Отец шумно вздыхает, закатывая глаза. «Я здесь ни при чем. Ты сам вляпался по уши. У этих твоих Лапиных, оказывается, есть связи. Мамаша Полины...» Это имя он выплевывает с нескрываемым отвращением. «Крутит шашни с самим Слуцким из прокуратуры. Вот он и подсуетился, чтобы тебя упечь за решетку». Чувствую, как земля уходит из-под ног. «Что? Полина? Причем тут она?» Отец продолжает ядовито. «Но стоило ему знать, чей ты сын, сразу все в штаны наложили. Слуцкий уволен к чертям. Тех, кто над тобой измывался в кутузке, тоже вымели поганой метлой». «И что, я теперь должен в ноги тебе кланяться?» — огрызаюсь я. Отец подходит вплотную. Теперь я вижу, как он сильно сдал. Желтоватое лицо, усталые глаза, залегшие тени. И волосы будто не его, как парик сидят. Он что, болен? «Какой же ты упрямый! Весь в меня!» Вдруг слабо улыбается. «Честно, я в твои годы еще хуже был». Он тянется ко мне и неловко обнимает за плечи. Я застываю в шоке. Это вообще что такое? «Давай прекратим эту войну. Достаточно уже. Я очень соскучился, сын. Ты мне нужен. Заключим перемирие?» Ошарашенно моргаю. Вот это поворот. Не ожидал от отца такого. «Ты победил. Я горжусь тобой. Ты настоящий Гурской. Твоя сила воли достойна восхищения. Думал, месяц-два протянешь и приползешь с извинениями, но ты выдержал 3 года. И не дождался бы ты», — огрызаюсь я. «Вижу уже. Ты всем доказал, какой ты сильный и независимый. Всего добился сам, без моей поддержки. Я правда тобой горжусь, Руслан. До глубины души тронут». Продолжаю ошеломленно смотреть на отца. Слова признания даются ему нелегко. Он явно через силу выдавливает их из себя. Но взгляд искренний. Неужели он и правда хочет помириться? Неожиданно для самого себя я чувствую, как внутри разливается что-то теплое. Гордится мною. Похвалил впервые в жизни. Даже признал свою неправоту. В это просто не верится. Он, гордый, несгибаемый, реально просит у меня прощения, признает свои ошибки. Передо мной будто не он, а его двойник. Ты прошел серьезную школу жизни, Руслан. Я склоняю перед тобой голову», — продолжает отец, и в его голосе я не слышу ни капли фальши. «Возвращайся домой. Мы с мамой очень скучаем. Честно, я думал, ты месяца не протянешь без моих денег, а ты смог, выстоял. Это настоящий подвиг». Я невесело хмыкаю. «Да брось ты, какой подвиг. Просто я полюбил одну девушку. Это ее заслуга, что я выдержал». Лицо отца мгновенно мрачнеет, губы кривятся в брезгливой гримасе. «Ох уж эта девушка! Вертит тобой, как хочет. Личико ангельское, а внутри чистой воды ведьма. Знаешь, кто настаивал, чтобы тебя бросили за решетку, а потом при разводе хотел обобрать до нитки, отсудить и квартиру, и бизнес?» У меня темнеет в глазах. «Нет, этого не может быть». «Нет, ты ошибаешься, Полина не такая». «Ага, не все они такие поначалу. Спроси у моего адвоката. Ей только на руку было обвинить тебя, чтобы прибрать все до последней копейки». «Не могла Полина так поступить. Она из простой семьи, я хорошо ее знаю». Отец раздраженно машет рукой. «Ой, да брось! Все бабы-стервы, уж ты поверь моему опыту. Каждая так и норовит вцепиться в глотку и высосать досуха. Времена сейчас злые, люди жадные, и твоя Полина не исключение. Тем более, если, как ты говоришь, она в нищете выросла. Смотрит на меня в упор. Я докажу, что ты в ней ошибся. Сразу после твоего ареста она побежала подавать на развод. Даже не стала тебя слушать. Ей просто нужен был повод избавиться от тебя. Ты же меня знаешь, я всегда проверяю людей, особенно тех, кто вхож в семью. Вот и про нее разузнал кое-что». Наклоняется ближе, понижая голос. «Слушай мой совет, Руслан. Беги от этой гадюки. Из-за нее тебя чуть не посадили. И ты еще думаешь, она тебя любит? А как над тобой издевались в камере? Довели до воспаления легких? Ты тут мне чуть в лихорадке не сгорел. Думаешь, я стерплю, чтобы кто-то измывался над моим сыном? Да я всех в порошок сотру!» Отец резко выпрямляется. «Скажи, ты там воду пил? Там. При чем тут это? Не помню я, хреново мне было. А что, если я скажу, что тебя пытались отравить?» Замираю. Информация для размышлений. «Да ладно. Все, отдыхай. Врач тебя уже осмотрел. Теперь главное — покой. За тобой будут следить. Если станет хуже, повезут в больницу. Я пока отлучусь, распоряжусь насчет еды». Он скрывается за дверью, а я остаюсь лежать, глядя в потолок. В голове роятся мысли. Значит, Полина сразу подала на развод. Сговорилась с этим Слуцким из прокуратуры, дружком своей мамаши. До меня начинает постепенно доходить. Если бы я загнулся от болезни в камере, Полина по закону получила бы все мое имущество как вдова. И квартиру, и фирму, и счета. А ведь на мои жалобы на здоровье никто не реагировал. Будто специально тянули, ждали. И что, черт возьми, было в той бутылке? Еще тогда мысль в голове пробежала. Вкус воды специфический. Хорошо, что я сделал пару глотков всего, а потом меня вырвало, и я отключился. В памяти всплывает вечеринка у Ромки. Как сильно я напился, как неясно помню, что было с Радой. И ведь Полина, как назло, очень быстро нагрянула. Хотя до этого мы поругались из-за моего заигрывания с ее подругой. Странное совпадение. А потом еще Андрей подоспел. Так удачно. И кулаками махал. Откуда, интересно, у них связи в полиции и прокуратуре? Меня будто обухом по голове ударили. Похоже, это действительно была месть Полины за мои загулы. Хотела проучить, а может и вовсе избавиться. Ведь отец прав. Если бы не его вмешательство, я бы уже на зоне парился. А не повезло бы с болезнью, так и вообще не факт, что выжил бы. Отворачиваюсь к стене, сглатывая подступивший к горлу ком. Неужели я так жестоко ошибся в Полине? Мне казалось, она другая, не такая, как все, искренняя, честная, любящая. А выходит, тоже готова была пойти по головам. В груди разливается горечь, обиды и разочарование. Да, похоже, отец был прав насчет женщин. доверять нельзя никому. Дни тянутся медленно, словно в тумане. Большую часть времени я провожу в постели, слабость не позволяет надолго вставать. Оказывается, я нахожусь в одном из загородных домов отца на Кипре. Роскошная вилла на берегу моря, сад, бассейн. Все, как он любит. Ко мне регулярно заходит врач-иностранец. Осматривает, выслушивает, меряет температуру, назначает лечение, уколы, таблетки. Постепенно самочувствие улучшается, но до выздоровления еще далеко. Временами накатывает слабость, кружится голова, аппетита нет совсем, еда не лезет в горло. Отец все время отсутствует, улетает по делам. Надолго застревать в четырех стенах не в его правилах. А я все лежу, пялюсь в потолок или в полглаза смотрю телевизор. Мысли постоянно возвращаются к разговору с отцом. Неужели Полина меня так подставила? А ведь я любил ее, доверял. Горько усмехаюсь. Похоже, отец был прав. От любви до ненависти. Спустя несколько дней, окрепнув, я решаюсь выйти из комнаты. Бреду по дому, разминая затекшие ноги. Охрана провожает меня настороженными взглядами. Их тут целый взвод, они повсюду. Контролируют каждый шаг. Понимаю, что просто так отсюда не выберусь. Да и куда идти? Дома меня никто не ждет. Полина вычеркнула меня из своей жизни в один момент. Даже не пыталась бороться за отношения. Сразу сдалась. Значит, не любила по-настоящему. Эти мысли жгут изнутри, выворачивают душу. Ей было плевать на меня. Только деньги мои нужны были. Как же больно. По громкой связи объявляют, что прилетел отец и ждет меня в кабинете. Летусь туда, как на эшафот. Охрана почтительно пропускает внутрь и прикрывает двери. Отец сидит за массивным столом красного дерева, смотрит на меня с сочувствием. «Ну как ты? Врач сказал тебе лучше». Киваю, опускаясь в кресло напротив. Отец придвигает ко мне свой телефон. «Вот, ознакомься. Это доказательство, что твоя Полина совсем не ангел во плоти». Дрожащими руками беру телефон. На экране открыта переписка. Мой взгляд выхватывает отдельные фразы и короткий ответ Полины «Я согласна». Поднимая потрясенный взгляд на отца. «Что это? О чем тут речь?» Он вздыхает и смотрит на меня с жалостью. «Руслан, она тебя продала. За деньги. Я перевел ей крупную сумму, чтобы она отказалась от всех притязаний и ускорила развод. Она согласилась моментально. Вот ее истинное лицо. Как я и говорил». Я откидываюсь на спинку кресла, голова идет кругом. «Не верю. Не могла она. Еще как могла. Я же тебе твердил, не бывает идеальных баб, особенно когда ты сын миллионера. Рано или поздно корысть возьмет верх. Вспомни, я предупреждал, не спеши со свадьбой, не связывайся с голодранками, а ты... Ты разве слушал? Она тебя обвела вокруг пальца. Но пора прозреть, Руслан. Возвращайся в реальный мир. Займи свое законное место в семье и бизнесе». Отец встает, обходит стол и хлопает меня по плечу. «У меня есть еще одна важная информация для тебя. Поговорим по душам».